Через несколько дней я приступил к работе в особом отделе. Да, это официально он назывался особым. Прозвище 31-й возникло позднее. Дело в том, что мы расположились на 31-м этаже, выше всех. Знаю. Поместили нас туда, как нам было сказано, с двоякой целью. Во-первых, чтобы обеспечить нам необходимый для работы покой. Во-вторых, чтобы легче было соблюдать условия строжайшей секретности на весь организационный период. Даже часы работы у нас были другие. И, кстати сказать, рабочий день значительно короче, чем у остальных сотрудников концерна. Тогда все это представлялось вполне естественным. Вы удивлены? И от этого вы ожесточились. Прошло не менее 2 лет, прежде чем мы с нашими возможностями сумели добиться, чтобы журнал выходил регулярно. Ну, когда мы добились такой периодичности, руководство концерна выразило живейшее удовлетворение, я бы даже сказал, удовольствие, и заявило, что теперь осталось только одно – разработать новый макет журнала, придать журналу современную форму, которая поможет ему справиться с жестокой конкуренцией на открытом рынке. И хотите – верьте, хотите – нет. Но лишь после того, как некая таинственная группа экспертов 8 месяцев прозанималась поисками этой современной формы без всякого результата, мы начали... Что вы начали? Начали, наконец, постигать их замысел во всей его глубине. Со временем мы догадались, что нас обманули. Но только со временем... Когда мы, к примеру, совершенно точно установили, что название нашего журнала никому не известно, что содержание его никем не комментируется, и по этим признакам догадались, что его никуда не рассылают, что его используют в качестве коррелята, или, другими словами, в качестве указателя, как и о чем не следует писать. Ну, а дальше... Что дальше? А дальше все это же чудовищное положение. И изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год культурная элита страны, последние из магикан, сидели в этих мрачных катакомбах и с убывающим энтузиазмом выжимали из себя очередной номер, который, несмотря ни на что, оставался единственным во всей стране журналом, достойным своего звания. И единственным во всей стране журналом, никогда не увидевшим света. Почему же вы не ушли оттуда? Почему? Я же вам сказал, наш контракт был составлен так, что все мы оказались в неоплатном долгу перед концерном. Проработав всего лишь год, я уже задолжал примерно половину того, что получил. Через 5 лет цифра долга, соответственно, выросла в 5 раз. Через 15 она достигла астрономических размеров, во всяком случае для людей с обычными доходами. Это был так называемый технический долг. Но никто с нас не требовал выплаты долга. И не собирался требовать до той минуты, пока кто-нибудь из нас не вздумает уйти из 31-го отдела. Но вы-то ушли. Да, ушел. Благодаря счастливой случайности. Нежданно-негаданно я получил наследство. И хотя наследство было весьма значительное, почти половина ушла на то, чтобы выплатить концерну задолженность. Задолженность, которая с помощью различных махинаций продолжала возрастать до той самой минуты, когда я проставил сумму на чеки. Но я вырвался. Я бы вырвался даже в том случае, если бы на это ушло все мое состояние. Если бы я знал, как это делают, я мог бы украсть или ограбить кого-нибудь, лишь бы добыть нужную сумму. Кража, грабеж — это все такие занятия, которые вряд ли пользуются в наши дни большой популярностью. Признаете ли вы... Вы постигли весь смысл того, о чем я вам рассказал. Это было убийство. Духовное убийство. Куда более страшное и подлое, чем убийство физическое. Убийство бесчисленных идей. Убийство способности мыслить. Убийство свободы слова. Преднамеренное убийство по первому разряду. Убийство целой области нашей культуры. Вы понимаете, беспрепятственно сеять равнодушие и затем вводить в организм отраву, предварительно убедившись, что в стране не осталось ни врачей, ни противоядия. Ну вот и все. Разумеется, я все признаю. Вы ведь знали с первой секунды, что оно так и будет. Но, во-первых, я решил для начала отвести душу. А во-вторых, я проделал эксперимент местного значения. Я хотел посмотреть, сколько времени можно протянуть, не сознаваясь. Нет у меня таланта на вранье. Объясните, почему вы это сделали? Когда мне удалось живым уйти оттуда, я решил по меньшей мере привлечь к этому делу хоть какое-нибудь внимание. Но почти сразу я понял, что нечего и надеяться опубликовать где-нибудь хоть строчку. И тогда я подумал, что в народе могла сохраниться способность хоть как-то реагировать, по крайней мере, на проявления жестокости и сенсационные происшествия. Вот тут я и послал письмо. Разумеется, я поступил неправильно. Как раз в тот день мне разрешили, наконец, посетить одного из моих прежних коллег, который сидит в сумасшедшем доме, что напротив концерна. И вот я стоял и смотрел, как полиция перекрывает улицу, как съезжаются пожарные машины, как персонал покидает здание. Но о самом событии не было сказано ни слова, не было напечатано ни строчки, не говоря уже о каких-нибудь комментариях. Вы не откажетесь повторить свое признание в присутствии свидетелей? Конечно, не откажусь. Соберите все, что нужно, и следуйте за мной. Я должен сделать еще одно признание. Слушаю. Завтра в то же самое время они получат точно такое же письмо. Я как раз ходил опускать его перед вашим приходом. Зачем? Так просто я не сдамся. Боюсь только, что на этот раз они вообще не станут заниматься моим письмом. Что вы знаете о взрывном деле? О взрывном деле? Меньше, чем шеф издательства о Гегеле. Другими словами? Другими словами, ничего. Я не был даже на военной службе. Если бы в мои руки попал целый склад боеприпасов, я все равно не смог бы создать из него что-нибудь взрывчатое. Вы мне верите? Верю. А у вас случайно не мелькала мысль и в самом деле взорвать здание? Мелькала. Мелькало. Если бы я сумел изготовить бомбу и знал наверняка, что ни один человек не пострадает, я взорвал бы дом. А теперь моя бомба носит чисто символический характер. Процесс, конечно, будет идти при закрытых дверях.